А сейчас, мой дорогой, тебе нужно приглядывать за ним, но никаких решительных действий не предпринимать. Один неправильный ход, и тебе сломают шею. Это я знаю. И второй путь, невозмутимо излагал Сашка, подумать, каким образом начать на него атаку по всему фронту. Я тебе окажу всемерное содействие, людьми, деньгами, связями. Спасибо, Сашок. Я долго слепо смотрел на беснующиеся трибуны, потом спросил, а чего ты так стараешься мне помочь? Сашка засмеялся. А по старой дружбе. И кроме того, я хочу, чтобы мы все выиграли. Мы — это кто да кто? Мы — это я. И еще несколько финансово серьезных людей в стране. И ставим мы на Ельцина. Хотим, чтобы он остался президентом. А для этого нам надо подломать ножки Джангирову и другим игрокам того же сорта. Сань, поясни мне, — попросил я смиренно. Ты же ведь бизнесмен и играешь только заранее выигранные партии. Какой тебе смысл ставить на Ельцина? У него рейтинг еле-еле 2%. Сашка заперхал от подступившего веселья. Эх, Серега, был и останешься ребенком. Вопрос популярности лидера — это вопрос денег. Сколько вложим, столько и получим народной любви и признания. А поскольку в мире нет столько денег, чтобы заставить всех полюбить нашего рыкающего орла, надо постращать народ населения жупелом его чрезвычайно противного соперника. А это совсем легко и правдоподобно. По-твоему, это вопрос решенный? Серьезные люди ни один вопрос не считают решенным, пока он не ушел в прошлое. Сейчас мы пытаемся достигнуть договоренности с ельцинским окружением. Это довольно трудно, потому что наша демократическая знать, большие живоглоты, противная чиновная челядь. И если договоримся, мы его снова сделаем президентом в следующем году. А если не договоритесь и не переизберете, надо отправляться по ленинским местам. Париж, Швейцарию, мыкать горькую эмигрантскую жизнь безродного миллионера вроде Моньки Веселого. И чтобы этого не произошло, надо сильно угомонить тех людей, на кого играет Джангиров, чтобы нам не мешали. Как видишь, мотивы у нас разные, а цель одна. Отворилась дверь в ложу, заглянул какой-то сановного вида кабан, и ласково сказал Серебровскому, «Александр Игнатьевич, хорошо бы нам поболтать немножко о разных пустяках. Может, после игры?» Не давая Сашке ответить, я воспользовался поводом. «Поговорите, мне все равно надо в буфет». Вышел из ложи и направился по длинному коридору на волю, подальше от хитроумных теннисных игр. И увидел, как с верхнего яруса спускается по лестнице мне навстречу сам Петр Михайлович Джангиров. Он остановился на несколько ступенек выше меня и с этой горделивой высоты приветственно помахал рукой. «Сергей Петрович, я уж не думал, что вы любите теннис. Смотри, какой цепкий гад!» Запомнил на всякий случай мое имя, отчество. «Здравствуйте, Петр Михайлович!» Любезно поклонился я. «Полагаю, что сейчас любить теннис — наш общий патриотический долг. «Ага, значит, мы с вами здесь по одинаковому поводу. Поэтически выражаясь, ты теннис можешь не любить, но на тусовке быть обязан».